Глава 38. «Понравился пирог, Ханна?» Эмма выглянула из кухни и подошла к Майку. Он ласково подтолкнул ее плечом, она с улыбкой ответила ему тем же. «Очень». «А разговор?» — поинтересовалась Эмма. «Ничуть не хуже», — улыбнулась Ханна. Эмма лукаво прищурилась, поглядывая на отца. «Это я к тому, что с ним, может, и не так весело, как со мной и Кейси, но кое-какие интересные мысли у него водятся», — пояснила она Ханне. Майк поцеловал ее в макушку и улыбнулся. «Как приятно, когда тебя ценят. Вроде бы...» «Что ж, я рад, что тебе понравился пирог», — обратился он к гости. «А мне принесла искреннее наслаждение наша беседа, так что спасибо тебе за нее. Мне нужно навести порядок в кухне, так что я пошел. Тебе еще что-нибудь принести?» «Нет, спасибо». «Если что-то понадобится, просто попроси ее», — сказал он с улыбкой, указывая на Эмму. Когда Майк ушел, Ханна вздохнула и пожаловалась Эмме. «Жаль, у меня такого отца нет. И если честно, мама меня тоже не особо опекает». Эмма склонила голову. «Зато у тебя есть мама». Этот ответ застал Ханну врасплох. Ей еще утром хотелось спросить, где мать Эммы, но что-то останавливало. Теперь же она отчетливо поняла, что это печальная тема. «У всех в жизни свои трудности», — подумала она про себя. Девушки помолчали, думая каждая о своем. Потом Ханна доела последний кусочек пирога и положила вилку на тарелку. Одновременно с этим взгляд ее снова упал на меню с тремя вопросами. «Кто вы? Откуда вы хотите быть? Почему вы здесь?» Теперь в этих словах было столько смысла. Она думала о своих вчерашних разговорах с Кейси и Эммой. И о разговорах с Максом, когда они вместе чинили ее велосипед и ехали к ее дому. Она думала о веселье и серьезных беседах, которыми был наполнен этот день с новыми подругами. И о последнем разговоре с Майком, который только что завершился. «Похоже, ты уже почти все съела?» Ханна подняла голову. Рядом стояла Кейси. Она снова переоделась в форму официантки, и это Ханну почему-то опечалило, как будто что-то хорошее вот-вот закончится. «Ага, было так вкусно», — ответила Ханна, глянув на свою пустую тарелку. Повисло молчание. Потом Ханна посмотрела на них. Сперва на Эмму, потом на Кейси. «Тот человек, Джон, который вчера привез меня сюда, он рассказывал мне, что когда он был в этом кафе в прошлый раз, оно находилось на Гавайях, а до этого еще в каком-то другом месте». Кейси кивнула, но промолчала. Ханна замялась и почувствовала, как глаза заволокло влагой. «Мне когда-нибудь удастся снова сюда попасть?» — тихо спросила она. Эмма переглянулась с Кейси, но тоже ничего не ответила. Ханна подумала о том, как поедет на велосипеде домой и что увидит там. О том, насколько здесь, в кафе, все по-другому. Насколько иначе она видит саму себя и то, какой могла бы быть ее жизнь. Снова уперлась взглядом в последний вопрос. «Почему вы здесь?» «У Джона тоже был в меню этот вопрос», — сказала Ханна. Кейси кивнула. «Только у него он шел первым». «Он рассказывал мне, что ему было 28 лет, когда он нашел это место, и что пребывание здесь невероятно изменило его жизнь», — продолжила Ханна. «Что благодаря этому он стал жить восхитительной жизнью, и что если бы я была его дочерью, и у меня появилась возможность провести здесь какое-то время, то он сказал бы мне, что такой шанс выпадает раз в жизни. Что если я побуду здесь хотя бы пару часов, то потом, годы спустя, буду вспоминать об этом как об одном из лучших решений в своей жизни». «Как это мило с его стороны», — отозвалась Кейси. Ханна отвернулась. Слезы уже вовсю текли по ее щекам, и она смахивала их ладонью. «Он был прав». Она опять посмотрела на меню. «Я знаю, это последний вопрос. Не о том, почему я нахожусь в этом кафе», — сказала она. «Он спрашивает, почему я вообще существую. Каково предназначение моей жизни?» Кейси неторопливо наклонила голову и улыбнулась. «Верно». «Я пока не знаю ответа на этот вопрос», — продолжала Ханна. Посмотрела на Кейси, потом на Эмму. «Но знаю, что найду его». Кейси снова улыбнулась, протянула обе руки и сжала ладонь Ханны. «Я тоже это знаю».